помню из свадебной песни. Ох ты, горе мне тошнёхонько! Отдают меня красную девицу на чужую на сторонушку, ко чужому да свёкру батюшке, ко чужой свекрови матушке. Никогда не забуду этот низкий, глуховатый, совсем молодой голос, торжественный и грустный речитатив. Папа рассказывал, каким невиданным по тому времени для женщины, да еще простой крестьянки, авторитетом во всей волости пользовалась Авдотья Ивановна. Не только слушать ее песни и сказки приходили к ней, но и за советом, за помощью. Выглядело это так. Бабушка топит печь поутру, обед готовит на всю семью. А муж ее, Сергей Васильевич, дед моего деда, возится во дворе по хозяйству. Приходит из соседнего села, скажем, крестьянин с узелочком, в котором гостинчик, сальца кусочек, яиц с десяточек, баночка меду своего. Здороваются, закуривают. Гость, смущенно переминаясь ноги на ногу, излагает, зачем пришел. «Ты уж, Сергей Васильевич, прости, да твоей хозяюшке я. Разреши посоветоваться. Дело, знаешь, такое получается...» Сергей Васильевич никогда не возражает. «А что ж, пожалуй, иди, коль пришел». И кликнет негромко с уважением. «Авдотьюшка, к тебе пожаловали». Волосного старшину, было такое неписанное правило, выбирали из мужиков побогаче, поавторитетней. А тут стали всем миром из года в год выбирать бедного и не сильного умом Сергея Васильевича. Обсуждают какое-либо мирское дело, каждый выскажет свое соображение, но перед тем, как принять окончательное решение, деликатно предложат своему старшине пойти домой и подумать. «Иди, Сергей Васильевич, иди, подумай маленько дома, да не торопися, мы здесь подождем». Это надо понимать так. «Иди, посоветуйся с женой». Старшина спешит, чуть не спотыкается. Что-то посоветует его Авдотьюшка. Она зачастую уже знает, в чем дело. Слухом земля полнится. Подумает и скажет, как, по ее мнению, надо поступить. А как скажет, так сход и сделает. Значит, для мира так будет лучше. Но, видно, не всем ее советы приходились по вкусу. Да и зависть, особенно бабья, куда ее денешь? Кто-то распустил по деревне слухи, что Авдотья-то ведьма. Сама видела, как она под коровами шептала, порчу напускала. Раз подожгли Петровым в горячее суховейное лето избу. На отшибе они жили, за околицей. Сгорела дотла, еле детей спасли. Всем миром собирали им на избенку. И собрали, и отстроиться помогли. А потом пришла новая беда. Был убит ее свекор, мужик крутой, жестокий, который, все это знали, был ненавистен Авдотье, от которого по ее настоянию Серега и отделился, с кем она слова не хотела сказать до последнего дня. Ей подбросили окровавленный топор, а истинный убийца 9 лет оставался неоткрытым. Нашлись лжесвидетели, которые видели, как она заходила поздно вечером к свекру, просила денег и шибко гневалась, что не дает. У открытого окна их подслушали, а потом напугались и ушли. Следствие недолго утруждало себя разбором. Улики имеются, свидетели налицо. Авдотью Ивановну осудили на 20 лет каторжных работ. Только через 9 лет настоящий убийца перед смертью исповедался и на духу признал, что убил сам из-за старых счетов, по великой злобе, а потом напугался и подбросил топор Авдотье Ивановне. так как знал, что она со свекром не в ладу.